Как пишет южнокорейская интернет-газета Tongri News, южнокорейские организации, в том числе Совет по делам отряда самопожертвования и Лига женских организаций, 16 марта выступили с заявлением, в котором раскритиковали Японию за попытку снести статую девочки в Германии, представляющую половых рабынь японской императорской армии. Японскому правительству, отмечается в заявлении, следует немедленно прекратить нападение на установление статуи девочки и извиниться и понести ответственность за прошлое, как страна военная преступница. 8 марта в германском городе Рейнсбурге установлена статуя девочки. Это символ международной солидарности и готовности чтить память женщин, ставших жертвами японских половых преступников, и больше не допускать такие преступления. Статуи девочки, воздвигнутые в разных уголках нашей планеты, как символ обеспечения мира и прав человека, должны быть сохранены, и установление статуи девочки должно быть расширено во всех странах мира, подчеркивается в заявлении.